надул на все 100, говорит, а сам регочет и головой трясет, будто не весь какую шутку услышал. Угу, опять я с ним соглашаюсь. Да только знаешь присловие? Это какое же, говорит, а сам положил видеоскоп на колени и на меня смотрит. Он до того ржал, что в красных его свинячьих глазках слезы стояли. Это у тебя, Долорес, на любой случай присловье есть. Так что говорят о мужьях, когда они пронырливых жен облапошивают, которые не в свое дело лезут. Ты меня раз провел. Тебе стыдно. Ты меня два раза провел. Мне стыдно. Силеной ты меня провел. А потом с деньгами. Только, думается, я с тобой разобралась, наконец. Может, да, может, нет, говорит он. А вот если ты беспокоишься, что они потрачены, так перестань, потому что... Тут я его перебила. А я не беспокоюсь, говорю. Я ж тебе уже сказала, ничуть не беспокоюсь. Тут он на меня пристально поглядел. Энди, и улыбочка его... Мало-помалу усохла. Опять, говорит, у тебя рожа хитрой стала. Не люблю я этого. Сейчас заплачу, говорю я. Он на меня долго глядел. Все пытался разгадать, что у меня в голове происходит. Только, думается, для него это, как всегда, тайной осталось. Опять губу выпятил и так вздохнул, что сдул на место прядь, которая ему на лоб свесилась. «Бабы редко, когда в деньгах хоть что-то понимают, Долорес», — сказал он. «И ты не исключение из правила. Я их все поместил на один счет, только и всего. Так они больше процентов приносят. Я тебе не сказал, потому что не хотел слушать, как ты всякую чушь несешь. Вот и послушал, как мне всегда приходится». «Но хорошенького понемножку», — говорит. И снова видеоскоп глазам подносит. Показывает мне, что разговор окончен. «Один счет на твое имя», — сказала я. «Ну и что?» — спрашивает. К тому времени будто сумерки сгустились, и деревья с горизонтом сливались. За домом, слышу, Козадой закричал. А ему другой откуда-то отвечает. Да и похолодало вроде.